одет ты просто, но твой конь совсем не похож на тех лошадок, которые трудятся с утра до вечера». Ранд в который раз восхитился проницательностью Лианы. «Да, она не принадлежит к тем, кого можно легко обвести вокруг пальца». «Шарбу — подарок», — улыбнулся он, признавая ее правоту. Рука юноши непроизвольно коснулась небольшого бугорка на груди. Под кольчугой находился еще один подарок — амулет с леопардом. Своими дарами король Генрих связал Ранда по рукам и ногам, как паук опутывает паутиной свою жертву. Лиана сняла с плеча аркебузу, прислонила ее к дереву и смело подошла к коню. «Шарбу!» — мягко произнесла она, гладя бархатистую морду. «Какое прекрасное мужественное имя! Расскажи-ка мне, Шарбу, о своем хозяине. Он действительно из Гаскони, как утверждают? А может быть, он разбойник?» Конь тихонько заржал и помотал головой, словно не соглашаясь с Лианной. Ранд, как завороженный, во все глаза смотрел на хрупкую девушку, прильнувшую к шее его лошади, не в силах вымолвить ни слова. Наконец он порывисто шагнул к ней и с вызовом спросил: «Если ты считаешь меня разбойником, почему же не падаешь в обморок и не визжишь от страха?» «А я никогда не падаю в обморок», — самодовольно заметила Лианна, — «и редко кричу». «Но ты мне так и не ответил», — напомнила она. «Я странствующий рыцарь, Лианна, и могу тебе поклясться чем угодно, что не разъезжаю с разбойничьими бандами. А вот с тобой я бы покатался с большим удовольствием», — сказал Ранд, меняя тему беседы. «Позволь мне доставить тебя в Буалонг». «Нет», — поспешно ответила девушка, — «думаю, что тебе лучше держаться подальше от замка». Ее отказ удивил Ранда. Неужели владелица замка жестоко карает всех, кто без разрешения вторгается во владение? А может быть, она не доверяет Лианне? Он не удержался от соблазна и прикоснулся пальцами к волосам девушки. На ощупь они оказались, как шелковая пряжа. Не желая вот так просто расставаться с Лианной, Ранд настойчиво спросил: «Разве Буалонг такое негостеприимное место?» «Боюсь, что он вынужден быть таким», — грустно улыбнулась она, и в ее глазах промелькнуло сожаление. Ранда охватило сильное волнение. Ему хотелось прижать к себе эту маленькую упрямицу, окружить ее нежностью, которая, подобно весеннему цветку, распустилась в его сердце с того момента, как он увидел Лианну. «По крайней мере, позволь хотя бы немного проводить тебя», — настаивал Ранд. Девушка колебалась, и в конце концов ему удалось настоять на своем. Дальнейший путь они продолжили верхом на Шарбу. Аркебуза была перекинута через седло, а Лианна устроилась за спиной Ранда, обхватив его за талию. Жеребец постепенно перешел на шаг, и между молодыми людьми снова завязалась беседа. Ранд узнал, что Лианна всегда собирает крошки от завтрака, чтобы подкормить семью ласточек, которая обосновалась на стене замка, и сам рассказал, что играет на арфе и сочиняет песни. Потом она призналась, что обожает сладости, а он, что любит беседовать с Шарбу. Неожиданно девушка надолго замолчала. Ранд оглянулся и озабоченно спросил: «О чем ты задумалась, Лианна?» Тихо, так тихо, что он с трудом мог расслышать ее слова, она сказала: Я думаю о том, что ты появился слишком поздно.